Глава 10. Космическая станция. В некотором роде величественная структура. Оплот. Оплот жизни в тьме замерзшего космоса. Объект многофункциональный, практичный и не лишенный доли романтизма. Видов космических станций множество. Размеры, функционал, изготовитель, специфика систем существования. Все это разнит их, делает постройку каждой из них в некотором роде уникальным явлением. Но есть одна вещь, которая, безусловно, объединяет их всех. Надежность. Надежная станция сохранит саму себя, людей внутри и вложенные в нее деньги. На этом никто никогда еще не экономил. Прошу, не следует сравнивать настоящие космические станции с исследовательскими поселениями, поселениями шахтеров и разного рода перерабатывающими постройками. Настоящая станция может вместить в себя их всех, вместить и защитить. Довольно неплохое вооружение. Системы противодействия и, главное, щиты. Щиты станций – особая тема. Их емкости порою достигают просто астрономических высот. Щиты – это основа любой станции. Он даст защиту, подарит время защитникам станции и союзникам в соседних системах. Или же даст возможность эвакуировать людей и технику в максимально полном объеме. Именно щиты дают любой станции роль лакомой, но неприступной добычи для любых залетных пиратов и нарушителей. Зеленый слабый свет освещал узкий длинный коридор, ведущий на капитанский мостик линкора. В специальных пазах вдоль всего коридора стояли удивительные статуи воинов. Они были изумительной работы. Казалось, будто они вот-вот оживут. Ох, какой же сюрприз ждал бы незваных гостей, загляни они сюда. «И ты тоже тут!» Леране проверяла снаряжение, попутно, скорее даже по привычке, переругиваясь со стоящей рядом Мирал. У входа на мостик стало образовываться небольшое столпотворение, что было крайне необычно. «Командор позвал меня тоже, как и всех остальных, впрочем. Нельзя быть такой невнимательной. Ах ты ж!» «Успокойтесь и заходите уже!» Подошедшая со спины Алиса начала подталкивать всех ко входу. «Я предвижу, это будет весьма интересно! Даже док вышел из своих лабораторий! Просто так Александр нас не собирает!» «Командор!» — поправила его Алисия, на что тот широко и весело улыбнулся, вызвав волну непонимания у девушки. «Долго вас еще ждать?» — размытый образ сформировался в четкую фигуру девушки. «Мииме!» «Время дорого! Нужно провести совещание как можно быстрее! Заходите уже!» И тут же исчезла. Впрочем, остальных долго просить не пришлось, они тут же начали подниматься на мостик. Вошедших разумных ждала картина сидящего в своем кресле и глубоко задумавшегося командора. Рядом стояла Мииме, что-то тихонько говоря ему на ухо. А потом она все так же исчезла. «Эти кадры...» начал маг без предисловий. «Результат работы Зео и Мииме. Их еще не видели ни Альвы, ни кто-либо еще. Поскольку поиск и дешифровка шли иначе, чем действуют они, я склонен считать, что узнают они об этом не скоро. Безусловно, им информацию я открою, но не сейчас. Пусть работают. Их данные будут куда более точны и ценны. Для всех нас. Именно для всех. Ибо даже в том, что удалось расшифровать, я склонен видеть высокий показатель потенциальной угрозы. Угрозы какого рода? Лиране сделала пару шагов к огромному монитору, в данный момент ничего не транслирующему. Опаснейший из имеющихся. Неизвестный. Именно поэтому ответ на этот вопрос нам следует найти как можно скорее. Извините, что говорю столь запутанно, но тут не высказаться иначе. Вы сами поймете, увидев это. Незваные гости дадут ответы. Незваные гости расскажут все. Рядом с Лиране остановилась Мирал. Стоит лишь мило попросить. Ты о чрезмерно любопытной парочке? Думаю, здесь ты права. Я ознакомилась с вашими приключениями в баронствах. «Мне кажется, с этими ищейками стоит поспешить!» Лиране. «Время есть. Фокси выходил на связь. Они все еще возятся. Основательные ребята. Уважаю и благодарю их за предоставленное время. Но это все потом. Что, кстати, с кораблем, Себастьян?» «Я проверил. Все в норме. С нетерпением жду возможности заняться Вороном и Искинами. Безусловно. Но мы отвлеклись. Я бы хотел, чтобы и вы ознакомились с добытыми кадрами видео и поделились своими мыслями. Мииме, воспроизведи с момента нападения. Наложи изображение из внешних камер станции на запись переговоров в диспетчерской. Совмести по временным рамкам. Выполняю. Огромный монитор вспыхнул множеством огней. Варп-врата. Камера засняла момент их открытия. Мостик наполнился голосами диспетчерской рубки станции. «Неизвестный корабль, назовите себя!» «Неизвестный корабль, назовите себя!» «Стоп! Есть прием кода!» «Это наши!» «Прислали код подтверждения!» «Это Дальний один!» «Экспедиционный корабль?» «Давно о нем ничего не было слышно!» «Позовите начальника!» Стала слышна возня на дальнем фоне. Корабль же послушно и неторопливо плыл к станции. Немного о самом корабле. Ничего примечательного. Легкий тяжеловоз. Сфера применения широчайшая, начиная от перевозки грузов торговцами и заканчивая сбором звездного газа и перевозкой оборудования на исследовательские станции. По внешнему виду еще более уныл. Продолговатая, почти сплошная колбаса с парой ответвлений и выступов. Неизвестно, режим ли записи или просто спешка оператора, но звук в диспетчерской продолжал транслироваться. «Что у вас тут?» Новый голос, вполне узнаваемый. Джонс. Дальний один вернулся. Коды присланы, все проверено. Действительно они. На связь выходили? В голосе Джонса слышалось заметно возросшее нетерпение. Нет. Запросы посылали, но на прямую связь никто не выходил. Ограничиваются перепиской Искинов. Может, поломка? Все же Дальние 1 и 2 уже больше полугода в экспедиции по неизученному космосу пропадали. Возможно. Сложно понять. Хотя Искин утверждает, что их оборудование в порядке. Объявите патрулю желтую зону внимания. произвести осмотр корабля непосредственно в космосе. К станции причаливать до досмотра запрещаю. Вас понял. Команда патрулю передана. Дальний один, остановитесь и приготовьтесь к досмотру. Дальний один. Дальний один. Что опять? Они не отвечают. Полная информационная изоляция. Приема нашего сигнала нет. Что со скоростью? Курс не изменили, скорость не сбросили. А вот это уже странно. Даже с поломкой оборудования командир должен четко осознавать, что их просто так в доки станции не пустят. А они прут напролом. Будто... Так, патруль! Внимание! Уничтожить двигатели дальнего один! Немедленно! Повторяю, в срочном порядке обездвижить корабль! Но это все были закадровые переговоры. Видео же показывало странную картину. Грузовой корабль продолжал переть к станции. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений, что тяжеловоз просто идет на таран. Вокруг него, подобно мелким птичкам, закружили фрегаты патруля. Чего-чего, а размеров грузовик был внушительных. Космос озарили первые вспышки выстрелов. «Чего они там возятся?» Джонс заметно нервничал. «Странно, сэр. У моего брата похожий корабль. Он торговец. Так он сам рассказывал, что даже при желании его модифицировать, больше самого слабенького щита и одной мелкой лазерной пушки на него не установишь». Пока шел этот разговор, грузовик огрызнулся. «Да еще как! Один выстрел из действительно небольшой пушки привел к тому, что один из патрульных фрегатов вспыхнул, словно звезда. Пробил щиты? Как так? Не имеет значения. Это агрессия. Патрульные, в сеть его! Так, диспетчера, красная тревога по станции. Поднять щиты на максимум. Активировать станционные орудия. Уничтожить агрессора. Станцию окутал голубой купол заполняющихся щитов. Тем временем грузовик совершил еще один залп. Вопреки прогнозам, как стало видно сразу же, пушка у него имелась не одна. Их было полдюжины. Пусть и мелкого калибра. Странным был цвет лазерного луча. Белый с легким голубоватым оттенком. Такого оружия не было ни у одной из корпораций. Впрочем, и не только у них. Но оставим демагогию. Залп ожидаемо наткнулся на щиты станции. Как и ожидалось, щиты выдержали с легкостью. Вот только... В щите брешь! В точке попадания аморфной кляксой расплывалось пятно уничтоженного куска щита. Небольшое, но и это показатель. Как такое возможно? Щит энергетический! Не знаю, сэр. Неизвестная технология. В точке попадания энергетические потоки щита принимают вихревой вектор, образуя кротовую нору. Да что за... Почему он до сих пор не уничтожен? Мы ведем непрерывный огонь. Его щиты держатся. Ага, щиты держатся. В голосе Джонса слышалась паника наполовину с истерией. «Щиты станции, значит, не держатся, а вот щиты какой-то лоханки держатся!» «Так точно, сэр! В голосе диспетчера царило спокойствие. «Нравится мне этот парень!» — вклинился в просмотр видео командор. «Надо будет по возможности обязательно с ним поговорить!» И уже тише. «Надеюсь, голова сохранилась!» «Фиксирую спад мощности щитов дальнего 1!» «Ну, наконец-то!» Действительно, яркие зеленоватые щиты стали потихоньку тускнеть. Сильней и сильней с каждым выстрелом. Очередной выстрел и вовсе пробил щит. Дела тяжеловоза были куда более печальны. Щиты станции поддавались неохотно. Он по-прежнему не проходил по габаритам в прогрызенную нору. Последующий за роковым выстрелом залп оказался разрушителен для грузовика. Ему полностью снесло всю носовую часть. Для кораблей такого типа это приговор. Разгерметизация и смерть всего экипажа, который располагается именно в той части. Страшный выстрел. Отлично! Патруль! «Можете возвращаться! Приготовьте буксир и выделите отдельный закрытый док! Перед доставкой в док обязательно, еще в космосе, осмотрите и проверьте наличие на корабле отравляющих и взрывоопасных веществ!» «Вас понял!» «Мииме, пропусти отрывок с организационной возней!» Следующая картинка показывала небольшой буксир, что неспешно двигался к замерзшему полуразрушенному кораблю. «Что у вас?» — голос все того же диспетчера. «Все спокойно, активности не зафиксировано». «Еще бы она была! Ему голову оторвало напрочь!» Восклицание на самой грани слышимости. Но все разговоры заглушила внезапно активизировавшаяся сирена. «Зафиксированы множественные варп-переходы». Голос диспетчера был тих. Стоял сплошной фон стука пальцев о клавиатуру. «Кто?» «Не идентифицированы. Продолжаю поиск». «Сколько?» «Больше 3 дюжин». «Патрулям не справиться!» «Сделайте запрос! Щиты на полную! Мы должны продержаться до прибытия подмоги!» «Вас понял!» «Буксир-3! Возвращайтесь на станцию!» «Начинаю накачку щитов!» Космос же пестрел от множества врат и появляющихся из них кораблей. Корабли были разного формата, но среди мелких фрегатов можно было довольно легко определить корабли куда большего тоннажа. Крейсеры, и это минимум. Интересной особенностью была окраска кораблей. Голубые блямбы на белом фоне, похожие на кровавые разводы. Вся эта армада замерла на миг, а потом в едином порыве двинулась на полуразрушенный грузовик. «Что они делают?» «Не знаю, сэр». Тем временем стали видны первые залпы. Слишком далеко еще были эти корабли, чтобы как-то повредить тяжеловозу, но вскользь повреждения наносились. Так умерла пара торчащих башенок связи. «Фиксирую повышение активности на дальний 1». «Как так? У него же все помещения снесло! Там некому и некак управлять!» «Зафиксировано возрастание мощностей в двигателях. Фиксирую запуск варп-двигателей». «Он хочет прыгнуть? Но это бессмысленно!» «Что-то не так, сэр! Мы что-то упускаем!» Пока шла дискуссия, оставшийся обрубок тяжеловоза засиял светом активированных варп-двигателей. Надвигающаяся армада стала попадать куда как лучше. Все больше орудийных систем вошли в фокус. Целые куски брони тяжеловоза стали отлетать в космос. Резкая вспышка активации варп-двигателей. Отсутствие варп-врат, заполняющий диспетчерскую гомон. Тяжеловоз не собирался прыгать. Силы двигателей хватило лишь, чтобы разогнать его с бешеной скоростью. Выстрелить, подобно ядру из пушки. Именно в этот момент на нем активизировались щиты. Невероятная синхронность. Такое нужно делать только вручную. И даже так никто не в состоянии рассчитать нужный момент. Так считали все до этого момента. Окутанный щитами корабль с невероятной силой и скоростью влетел в щиты станции. Одно это должно гарантированно убить все живое на корабле. На краткий миг щит мигнул и заново активировался, но при этом дал возможность груде железа, что раньше была кораблем, влететь прямо в доки. Влететь, разрушая и выворачивая все в них находящееся. Запылали пожары. «Доки повреждены. Отсекаю очаги возгорания. Высылаю спасательные команды». Голос диспетчера был сух. Именно в этот момент пришло понимание. Диспетчерская замерла, чтобы в полной тишине раздался голос Джонса. «Что с кораблями вторжения?» «Зафиксирована смена курса. На нас. Щиты восстановлены. Активирую системы подавления огнем. Соседи, флоты поддержки уже вылетели. Должны продержаться. Отлично. Странно. Что там?» Голос Джонса был до боли уставшим. «Потеря контроля над некоторыми блоками дока. Чего удивительного, он прилично раскурочен». «Нет, это случилось после. Фиксирую увеличение количества потерянных блоков управления». «Хакерская атака?» «Возможно, постараюсь локализовать». «Делай, что хочешь. Но щиты должны простоять до подхода союзников!» «Прекрасно это понимаю, сэр!» Впервые в голосе диспетчера прорезалось заметное раздражение. «А куда вы?» «Я к себе! Нужно сделать пару звонков! Это не может ждать! Скоро буду!» «Он собрался сбежать?» Голос был слабо различим, сливался с общим фоном и слышим только после того, как Мииме поколдовала над записью. Скорее всего, это был помощник диспетчера станции. «Сейчас нет. Будет отчитываться главам корпорации. Слезно просить помощи, как всегда, ты же знаешь. Ну а если действительно запахнет жареным, конечно, сбежит. И что ты думаешь предпринять?» «Я?» В голосе прорезалось раздражение. «Думаю, вручную переводить систему питания на щиты, пока этот идиотский вирус не выжег остатки мозгов из кинов станции, а не забивать голову всякой ерундой, чего и тебе настоятельно советую». Установившуюся тишину разбавляли лишь звуки стука пальцев о клавиатуру. «Док, не то чтобы я сильно переживал, но...» «Командор, все тесты были проведены мною сразу же. Привезенные вами ИСК-ИНы чисты от вирусов и постороннего ПО. Лишь корректирующие настройки и оптимизация кодов. Хорошая работа!» «Спасибо. В принципе, ожидаемый результат. Я более чем уверен, что все зараженные вирусом носители были уничтожены». «Странно это все. Мне кажется сомнительным уничтожение такой станции». К магу чуть ближе подошла девушка. «Лиране?» «Я достаточно хорошо знакома с постройками людей. Их станции уродливы и неудобны. Но в чем им не откажешь, это в защите. А эта станция – типовой проект корпораций. Эти люди вообще помешаны на силовых щитах. Даже если им не удастся отбиться своими силами, они все равно дождутся подмоги. Район пусть и дальний, но обитаемый». «Чего гадать? Давайте посмотрим до конца». «Мииме!» Картинка на мониторе снова ожила. Справа появилось небольшое окошко. Звуковые дорожки были отделены и показаны на нем разными цветами. Далее местами идет довольно неразборчивое воспроизведение звуковых дорожек. «Я вынесла их отдельно, командор!» «Спасибо, Мииме!» Тем временем флот вторжения начал перестроение. Относительно неспешное и неторопливое. Но любой пилот понимал, какая выучка и практика лежит за этими неспешными действиями. Все происходило тактически грамотно и слаженно. Пока флот вторжения был занят перестроением в атакующий ордер, группы патрульных фрегатов приблизились на расстояние выстрела. Не стоит думать, что легковооруженный и более малочисленный патруль пошел в самоубийственную атаку. Это крайне неверно. Их основная задача – выматывать и прощупывать противника, а также оттягивать внимание врага, пока не прибудет подмога союзников. Да, конечно, можно было бы и отсидеться за щитами станции, но, как гласит протокол, любой щит лимитирован, и необходимо пользоваться любой возможностью для его экономии. К тому же маневренные корабли, мелкие и быстрые, с подстраховкой ИСК-ИНов, они могли вытворять чудеса пилотажа, оставаясь при всей своей наглости совершенно неуязвимыми. Маневренность и скорость – вот их оружие. Единственный гарантированный способ противодействия – боевые дроны, которые, по сути, повторяли их тактику. Они были еще меньше и быстрее своего противника, своими пчелиными укусами изматывая и разрывая врага. Странно, но дроны не были выпущены. «Где дроны?» Вот и голоса диспетчерской закончили свою работу и принялись комментировать происходящее. «Не знаю, но нам же лучше», — ответил все тот же едва различимый голос помощника диспетчера. «Странно. Отправь команду ближайшему звену патрульных атаковать одну цель. Хочу проверить, как просядут их щиты». «Передал. Вывожу данные». Пара минут тишины. В этот момент в космосе одна из патрульных групп совершила резкий рывок. Ускорившись, эти корабли легко ушли от встречного огня и одновременно произвели залп из легких лазеров. Цель была одна – крейсер, что выделялся из общей группы фрегатов большими размерами и уж точно бы не ушел от этих залпов. Так и случилось. Залп! Вспыхнул щит! Весь урон был поглощен. Неудивительно. Крейсер пусть и медленней фрегатов, но куда крепче их. Патрульная же группа отошла на более безопасное расстояние, продолжая провоцировать фрегаты противника на бой и, как следствие, выпадение из общего построения. Особого отпора они не встречали. Дронов выпущено не было. Все это давало им возможность чувствовать себя несколько вольготно. «Ух ты!» Тем временем в диспетчерской. «Ты только посмотри! Его щит просел! Не то чтобы сильно, но есть реакция! Да у них щиты совсем никакие! Еще и дронов нет!» «Похоже, они куда слабее, чем хотят казаться!» Голос помощника диспетчера был преисполнен энтузиазма. «Не спеши делать выводы! Не нравятся мне эти ребята! Слишком они себя вольготно ведут!» «Но данные! Не все можно измерить данными, Пол!» «Хорошо!» Передавай группам полученные данные по их щитам и пушкам. Пусть сами решают, вести ли более плотный огонь. Готово? И если судить по изменившейся ситуации в космосе, они решили. Решили, что перед ними легкая добыча. Сразу несколько звеньев патрульных кораблей ринулись на наиболее выбившихся из общего построения. Не столь концептуально для космоса, но все же. Атака была слаженная. Щиты противника начали проседать тут же. Это было заметно даже в визуальном диапазоне по изменению цвета щита. Но, как водится, не хватило совсем немного, чтобы дожать, причем у всех атакующих. И никого из них, увлеченных такой лихой, но удачной атакой, совершенно не смутило, что с приближением они все сильнее заходили в фокус орудий противника, но те по-прежнему продолжали мазать. Странно. Заход на маневр. Патруль собирается на последующий круг, дабы добить щит окончательно, и... плотный алый луч, чем-то неуловимо напоминающий энергетические потоки логистических кораблей, когда те заняты накачкой щитов союзника. Но цвет не такой, и плотность куда как больше. Луч проходит мимо успевших увернуться патрульных и клином входит в один из замешкавшихся на долю секунды кораблей. Эффекта не видно. Корабль цел. Но связь с ним тут же пропадает. Тухнут его двигатели. Гаснет освещение. Корабль полностью обесточен. А это может значить только одно – системы жизнеобеспечения также выключились. Ужасная смерть. Мгновение заминки. Люди переваривают увиденное. Тем временем, один за другим, такие же алые лучи прочерчивают дороги в черноте космоса. Один за другим фрегаты замирают в своем последнем бесполезном рывке. Еще живые мертвецы. Бывшие когда-то патрульные корабли, теперь могилы их хозяевам. Как у них получается так точно наводиться по фрегатам и... Черт подери! Что это вообще такое? Похоже, наши противники были с нами не совсем честны, имитируя столь наглую недееспособность их систем наведения. Что же до этих красных лучей? Слышал я когда-то о таких разработках по повышению выживаемости логистов. Это своего рода обратный луч логиста. Он не накачивает щит, а наоборот высасывает его, как и всю оставшуюся энергию. Страшная вещь! Энергетический вампир! Не слышал я, чтобы эту разработку кто-то внедрял. Ну, теперь услышал и увидел. Видимо, за колкостью и сарказмом помощник прятал немалую долю страха, потому как кораблей патруля оставалось все меньше и меньше. Им нужно отходить под щит. Не мели чушь. Они не успеют, однозначно. Замолчи и выкажи долю уважения. Смотри, как умирают те, кто дарит нам лишние минуты существования. В диспетчерской наступила тишина. Фиксирую многочисленные воронки варп-переходов. Еще гости! Это подмога. Третий голос. Джонс, похоже, вернулся. Вы? Полагаю, прибыла подмога. Да, мои переговоры увенчались успехом. Тут даже больше, чем планировалось выделить для нас изначально. Странно. Что же заставило их так расщедриться? Думается мне, наш давно забытый дальний один. Диспетчер, тебе сейчас надо не об этом думать, а о своей работе. Вставил свои 5 копеек Джонс. Да, сэр, конечно. О ней всегда думаю. В пассивном режиме, я бы сказал. И не язвить. Излишки тяжелого детства, сэр. Прошу не отвлекать меня от работы. Но-но. Видно было, что Джонс рад бы и дальше продолжать чехвостить диспетчера, но ситуация менялась слишком быстро. Флоты союзников успели перестроиться после перехода и начинали заход на орудийный фокус. Стали видны первые залпы. Теперь уже, без обмана, было понятно, что щиты сил вторжения куда сильнее, чем все думали. Тем не менее, союзный флот, объединившись, превосходил их по численности и огневой мощи. Стали видны первые потери. Ситуация стала ясна. Истребление противника – дело времени. Да и сам враг понемногу отступал, вяло огрызаясь, что вселяло некую долю оптимизма. «Сейчас дожмем!» Непонятно, что творилось в диспетчерской, но народ там явно радовался. «Фиксирую варп-переход! Почти у самых щитов станции!» «Джонс, прошу, скажите, что они ну совсем расщедрились и пригнали еще людей!» «Очень, очень много людей!» Судя по тону диспетчера и установившейся тишине, количество выходящих из варпа кораблей было внушительным. «Боже, что это?» В диспетчерской сейчас могли наблюдать подавляющую картину. Черные, как сам космос, увенчанные множеством шипов, корабли культа один за другим выходили из варп-перехода. Часть вновь прибывших тут же атаковала станцию. Засиял щит. Ого! А эти ребята знают толк в просадке щитов. Мы долго не продержимся. Джонс! Я надеюсь, у вас есть еще друзья, которые с радостью пришлют нам подмогу. Мне нужно с ними связаться. Едва слышен звук закрывающихся дверей. Теперь точно сбежит. Будет видно. У нас есть дела поважнее. Ты заметил, что щит подпитывается не полностью? Часть энергоканалов куда-то уходит. Все тот же вирус? Не знаю, но щиты надо постоянно мониторить вручную. Не дай Боже, еще упустим и конец счетам. Может, попробуем вернуть ушедшие? Не получится. Потеряны. Я уже проверил. Черт! Я тебя понял. Даже самые нереальные надежды рухнули, когда флот культа начал перемалывать корпоративников, при этом не сделав ни одного выстрела в сторону кораблей рейдеров. Время жизни станции подходило к концу. «Объявляй эвакуацию!» Диспетчер активировал связь. «Но они еще держатся!» «Идиот! Пока они держатся, мы еще что-то можем успеть! Как только ляжет последний союзник, ни о какой эвакуации не будет и речи!» «Но мы не имеем права! Только Джонс может отдать такой приказ!» «Если тебе интересно, сейчас в доке 3 производятся работы по активной загрузке транспортника. Личность владельца сказать?» «Нет, я все понял. Делаю!» Пока диспетчеры работали, ситуация в космосе ухудшилась. Зажатые в клещи корабли корпораций держались исключительно из-за мощности щитов. И если кораблям рейдеров они еще могли нанести какой-либо урон, то пришедшие корабли культа поглощали любое враждебное излучение. Не вспыхивал даже щит. Все уходило в бездонную черноту их корпусов, будто бы они поглощали не лазерные выстрелы, а обычные солнечные блики. «Пол, ты закончил?» «Да, сэр». «Хорошо, тогда ноги в руки и дуй в спасательный челнок». «А как же ты? Вы?» «Глянь вон на тот монитор». «Опять вирус?» «Да, он пожирает энергоканалы». «Я теряю контроль над системами станции». «Щит держится только потому, что оставшаяся подпитка исключительно на моем ручном управлении. Если я остановлюсь, то ни шлюпки с беженцами, ни щиты станции, ничто не проживет и 10 минут». «Спасибо! И я надеюсь, мы еще встретимся!» «Не переживай! Конечно, встретимся!» Судя по затихающим шагам, помощник диспетчера покинул помещение. «Но, боюсь, очень и очень далеко от этого места».